Про обилки. Тайное древо навыков. Друг, с базовыми скиллами, как с начальными уровнями в Super Mario, мы разобрались. Теперь давай перейдем к навыкам, которые превращают тебя в настоящего, высокоуровневого игрока. Эти умения, как эпический шмот World of Warcraft, редкие, но дают огромные преимущества. Они откроют перед тобой новые горизонты, как в виртуальном, так и в реальном мире. Помнишь, я рассказывал про те невероятные моменты, когда игровой мир переплетается с реальностью? Вот одна из таких историй, произошедших со мной. Однажды в ходе захватывающего PvP-сражения на моем пути появилась серьезная соперница. Она мчалась по карте, отлавливая самых ловких и смелых игроков, и легко разделывалась с ними. Ту катку мы с позором слили, а за ней еще одну и еще... Днем позже мы случайно оказались в одной команде, познакомились, разговорились, и она попыталась завербовать меня в свой клан. Мы продолжили общение, и оказалось, что в реальной жизни эта девушка-воин — успешный рекрутер в крупной и известной международной компании. Представляешь, она использовала свои игровые навыки для поиска талантов в реальной жизни. Это знакомство стало для меня словно открытием легендарного сундука в Borderlands. Неожиданно? Но приятно. Возможно, именно в виртуальных мирах, вроде Second Life, ты встретишь свою судьбу. Ты никогда не знаешь, вдруг твоя следующая работа или даже Soulmate ждут тебя в какой-нибудь MMORPG. Я знаком с геймерами, которые нашли свою вторую половинку прямо в хаосе виртуальных сражений. Есть игроки, которые начали с игрового знакомства свое бизнес-партнерство. А сколько людей превратили свои геймерские виртуальные дружбы в реальные? Если ты с легкостью вербуешь в свою гильдию или клан как нубов, так и ветеранов, поздравляю, ты не просто геймер, ты мастер социальной инженерии. Твой талант к рекрутингу может очень пригодиться в реальной жизни. Представь, ты как в EVE Online. Будешь с легкостью налаживать бизнес-контакты и заводить полезные знакомства. Сможешь формировать настоящие дрим-тимы в разных проектах, словно собираешь команду в Overwatch. В мире, где связи, что хай-скор в аркадах, ты уже на пути к победе. Ты уже на шаг впереди. Не удивляйся, если ты вдруг обнаружишь, что стал настоящим экспертом в мире бизнеса или активистом в общественной жизни. И все это благодаря твоему умению находить правильных союзников. Ведь у тебя есть секретное оружие, умение заводить правильные знакомства. Ты помнишь, как в League of Legends или The Elder Scrolls Online ты, как опытный ветеран, брал под свое крыло новичка и становился для него мудрым учителем? Это было не просто так. Это был твой краткий вводный курс наставничества. Это как в The Legends of Zelda, когда старый мудрый мастер передает свои знания Линку. Ты становишься не просто игроком, а настоящим ментором, как Оби-Ван для Люка Скайуокера. Наставничество — это как кооперативный режим в реале. Ты не просто делишься опытом, ты вдохновляешь, мотивируешь и открываешь новые горизонты. Представь, как много ты можешь дать миру, применяя этот скилл в реальности. Ты можешь стать тем самым человеком, который поможет молодым талантам раскрыть свои способности в жизни. Будешь делиться лайфхаками с новичками на своей профессиональной арене. И не забывай, наставничество — это двухсторонний процесс. Ты не только учишь других, но и учишься сам. Это шанс увидеть мир глазами нового поколения и, возможно, открыть для себя что-то новое и удивительное, словно первый раз встретить дракона в Skyrim или Elden Ring. Ты не знаешь усталости в борьбе за первенство, с жаром и страстью стремишься к вершинам любых рейтингов и таблиц? Для тебя не существует ничего более манящего, чем блеск первых строчек и звон медалей и призов для победителей? О, бесстрашный покоритель вершины чартов! Ты настоящий мастер соревнований, человек, который не просто участвует в игре, но делает все, чтобы стать в ней лучшим. Ты знаешь, что такое быть на вершине таблицы лидеров в Fortnite или Call of Duty. Ты знаешь, каково это — быть MVP в каждом матче. Ты умеешь концентрироваться на цели, не отвлекаясь на мелочи. Ты знаешь, как мотивировать себя и идти вперед, несмотря на все препятствия. Не пора ли эту же стойкость и стремление к победе перенести в реальную жизнь? Ведь мир за пределами твоего монитора, как открытая карта в Майнкрафт, полная возможностей для всех, кто умеет бороться и побеждать. Представь, как будет круто, если ты начнешь завоевывать первые строчки не только в виртуальных турнирах, но и в реальной жизни. Как насчет того, чтобы стать лучшим в своем деле? Или получить медаль в реальном спортивном соревновании? Ты уже доказал, что умеешь быть лучшим в виртуальном мире. Пора показать, что ты можешь быть лучшим и в реальном. Почему бы не стать MVP в своей карьере, в отношениях или саморазвитии? Ты смело шагаешь туда, куда не решается ступить никто другой, потому что ты знаешь, без риска не бывает победы. Ты не боишься ставить на карту все, когда дело касается завоевания новых территорий или броска кубика в решающей битве. Бесстрашный авантюрист виртуальных миров. Ты умеешь взвешивать все «за» и «против», принимая решения, которые другим могут показаться безумными. Но именно благодаря этой готовности к риску ты открываешь для себя новые горизонты и возможности, которые остаются недоступными для более осторожных игроков. В реальной жизни умение рисковать как легендарный артефакт в инвентаре, который может стать твоим верным союзником на пути к успеху. Ведь во многих сферах реального мира этот навык является одним из ключевых. Например, мир бизнеса, как и любая хардкорная игровая вселенная, требует от игроков смелости и решительности. Но ведь ты уже обладаешь этими качествами, не так ли? Пора его активировать в реальной жизни. Не бойся рисковать, но помни, настоящий мастер риска не тот, кто просто кидает кубик и надеется на шестерку, а тот, кто знает, или, по крайней мере, думает, что знает, когда стоит сделать ход, а когда нужно остановиться. Так что вперед, к новым рискам и победам, ведь именно они делают жизнь настоящим приключением, не хуже любого рейда или королевской битвы. Может, ты настоящий командир, который умеет объединять людей, вдохновлять на подвиги и вести за собой в самые трудные захватывающие рейды. Возможно, ты уже собрал вокруг себя целую армию единомышленников. Ты не просто игрок. Ты тот, кто с легкостью может создать целую империю в виртуальном мире. Ты уже доказал, что у тебя есть все задатки успешного организатора или предпринимателя. Ты умеешь координировать действия команды, мотивировать ее членов, находить индивидуальный подход к каждому из них и разрешать конфликты, не теряя при этом авторитета. Почему бы не перенести этот талант в реальную жизнь? Организаторские и управленческие таланты в наше время на вес золота, настоящего, а не игрового. Если ты еще не запустил свой стартап или не возглавил какой-то проект, возможно, самое время задуматься об этом. Помни, в реальном мире полно места для великих побед и захватывающих приключений. Возможно, пора вооружиться своими игровыми навыками и покорить новые вершины в реальной жизни. Ты уважаешь правила честной игры даже в самых жестоких виртуальных битвах? Благородно отказываешься от дешевой радости тебя багнуть павшего соперника в ПВП? Вместо этого ты представляешь, как протягиваешь сопернику руку, помогаешь восстановиться и вновь вступить в бой. Ты стремишься к битвам с достойными противниками, отказываясь от пустой гордости, которую дарит победа над слабыми. Даже в мире, где все кажется возможным, ты не позволяешь себе и своей команде напасть на неопытного новичка, чтобы отнять у него ценные трофеи. Ведь для тебя этика и мораль не теряют своей значимости как в жизни, так и в виртуальной реальности. В реальном мире, где порой царит жестокая конкуренция и каждый стремится обогнать другого, твои принципы и нравственные установки могут стать для других лучиком света в темном царстве. Ты понимаешь, что дружба, уважение и взаимопомощь дороже любых монет, реальных или виртуальных. В эпоху, когда многие, не колеблясь, нарушают данное слово или используют друзей ради личной выгоды, твоя готовность следовать своему кодексу чести может стать фундаментом, на котором строятся настоящие, крепкие отношения. Ты умеешь создавать вокруг себя сообщество людей, которые разделяют твои ценности и готовы поддерживать друг друга в любых начинаниях. Когда ты действуешь честно и открыто, люди начинают доверять тебе, предлагая интересные проекты и предложения. Если так, то вскоре ты обнаружишь, что твоя репутация человека с принципами может стать твоим самым ценным активом в долгосрочной перспективе. В нашем мире можно все обрести и все потерять, но главное не терять себя и свои принципы. Это самое прочное основание и фундамент для любого героя. Помни, в мире, где каждый может стать анонимным, быть человеком слова, человеком с чувством справедливости и чести, действительно очень редкое и ценное качество, которое может выделить тебя на фоне прочих. Теперь ты понимаешь, что твои славные победы в WoW, COD, New World или даже в Tetris — это не просто пиксельные трофеи или способ убить время. Это как бы ачивки в твоем реальном резюме, Золотые ключи к дверям, за которыми могут скрываться работа твоей мечты или идея для революционного стартапа. Ты сделал первый шаг, а это очень важно. Ты уже на полпути к тому, чтобы стать той версией себя, которую всегда хотел увидеть в зеркале. И не забудь, каждая ачивка в игре как мини-квест в реальной жизни, который ты уже с успехом завершил. Воспринимая жизнь как игру, мы словно сбрасываем уровень сложности. Мы перестаем фиксироваться на конечном результате, снимая с себя лишнее напряжение. Вместо этого мы отправляемся в увлекательное приключение, где каждый этап — это новый уровень, новый квест. И что самое интересное, когда мы перестаем бояться и начинаем просто играть, результаты часто превосходят наши ожидания. Мы не только достигаем наших целей легче и быстрее, но еще и получаем от этого удовольствие. Ведь в игре, как и в жизни, главное — это сам процесс. Вперед! К новым вершинам и победам, в игре и за ее пределами. И помни, если вдруг ты станешь миллиардером благодаря навыкам, отточенным в онлайн-баталиях, не забудь устроить грандиозную вечеринку и, да, можешь пригласить на нее своего верного помощника, написавшего эту книгу. Скромности мне всегда не хватало. Новое достижение не для нубов.